Ну, немцы, забыл, иконы не нужны? Какие бундеса, к черту? Я живу другой жизнью, и вдруг всплывает прошлое. Ты его стесняешься? Нет. Я вот иногда наезжаю на своего старшего сына. Ты такой, сякой и тому подобное, и тут же вспоминаю себя. Если бы он видел меня, оторву тогда, я был другой, мне нравилось ощущение силы, стаи. Насколько я понимаю, профессия режиссера позволяет все это почувствовать, особенно силу. Теперь понятно, откуда у тебя жесткость, закрытость, которая пугает и настораживает многих. Внешность, она обманчива, особенно восточная. Эта непроницаемая маска на самом деле мне часто мешала. Вот, кстати, о Востоке, точнее, о Японии. Расскажи о своих японских корнях. В японском посольстве в 20-е годы моя бабушка работала машинисткой, а дед — каким-то советником. У них случился роман. Она родила девочку, мою мать. Дед предлагал ей уехать с ним в Японию. Она отказалась. Думаю, тут не обошлось без органов. Короче, она осталась и вышла замуж за моего русского деда, которого я обожал. Японский дед продолжал писать, звал бабушку, но после 35-го года всякая переписка закончилась. Сейчас мне японцы из посольства предлагают разыскать родственников, но я не понимаю, что я им могу сказать. И не знаю, будут ли они рады тому, что у них объявился новый родственничек. А ты чувствуешь зов восточной крови в творчестве? Конечно. Склонность к мистике, созерцательности, изучению подсознательных моментов — это во мне от Востока. Хотя я специально не медитирую, не занимаюсь восточной философией. Завороженность ритмами, пластикой — тоже от Востока. Знаешь, когда я первый раз попал в Японию, я сразу же почувствовал себя хорошо. Я задышал. Самое ценное в японской культуре — это сочетание, причем очень органичное, новой цивилизации и старой. В таком случае, почему ты до сих пор не поставил ни одной японской пьесы, а делаешь все больше Гоголя и Достоевского? Я думал над этим сам. Не знаю. В Японию меня приглашали на постановку русской классики Чехова, Достоевского и Вампилова. Интересно, что когда с Валентиной из прошлого лета в Чулимске случилась беда, японцы плакали. Они вообще очень сентиментальны, хотя могут быть жестокими. Но если в каком-то застолье разойдутся, то гуляет почище грузин. Еще от японцев у меня любовь к порядку. Да бзика любовь. На столе все лежит так, что если хоть одна бумажка будет перевернута, я сразу пойму, что в комнате был посторонний. И в людях тоже раздражает неопрятность. А к женщинам тоже восточные отношения? Нет, больше русского. Я же сорвиголова. Я трудный пассажир в семейной жизни, прошел в ней разные этапы. Раньше для меня ничего не существовало, кроме моих интересов. Не нравится, до свидания, разговор короткий. С другой стороны, я оформлял с женщинами брак тогда, когда мог этого и не делать. Если обещал, держал слово. Может быть, мне просто не везло? Сама знаешь, соединиться с человеком на этой земле не так-то просто. Сейчас у меня все, слава Богу. 8 лет назад я встретил Таню. Мы замечательно живем. Нет, она не актриса. У нас растет сын Кирилл. Ты ставишь спектакли по всему миру. Как режиссер ты можешь опровергнуть или подтвердить распространенное мнение, что лучшие актеры в мире из русских? Безусловно, наши лучшие.